Он сбежал от вас, святой отец, с невинным видом, как бы между прочим, напомнил Дипольд. Это так, бесстрастно признал Гиберхальд. Это он смог. Однако ему не удалось скрыть от нас свои помыслы. Либиус покидал Прагсбург в великой спешке и оттого не сумел замести всех следов. У него попросту не было времени вывести запрещенные книги и уничтожить собственные записи. В итоге нам стало кое-что известно о его работах, о сокровенной их сути. Да, Дипольд заинтересовался. В самом деле, мы провели тщательнейшие расследования и обнаружили тайное логово Либиуса. Оттуда было изъято множество рукописей и свитков, посвященных самым разным областям темных знаний, а также конспекты, дневники, пометки и описания, сделанные рукой самого Марагалиуса, продолжал интриговать инквизитор. Интересов у Либиуса, как выяснилось, было немало. Чрезвычайно разносторонней натурой оказался этот прагсбуржец. К тому же значительная часть найденных в магиерском тайнике гримуаров и манускриптов была зашифрована либо укрыта от разума непосвященных витиеватыми иносказаниями. Тем не менее опытнейшим чтецам инквизиции все же удалось из отрывочных и путанных сведений вычленить главное направление изысканий Либиуса. И что же интересовало колдуна в первую очередь? Не удержался от вопроса Дипольд. Магистр выдержал должную, ни мгновением больше, ни мгновением меньше, паузу и лишь затем ответил. Вис Виталис, именуемая также Вигор, а в иных источниках известная как Виталитас, а в третьих упоминаемая, как Цупада Луцис. Святой отец, пожалуйста, скривившись, взмолился Дипольд. Я ничуть не сомневаюсь в вашей учености. Так к чему сейчас все эти неведомые словеса незнакомого мне языка? Вис Виталис, суть жизненная сила, пояснил Гиберхальд. Способы изъятия ее у других, обретение власти над нею и использование в своих интересах, вот что занимало Либиуса больше всего. А если еще понятнее, святой отец, позволю напомнить, я ведь не изучал магиерских трактатов даже в теории. Что это за жизненная сила такая, откуда она берется, как обретается власть над нею и зачем? О, это! Инквизитор вздохнул, то ли с сожалением, то ли с вожделением. Жизненная сила – это охота и воля к жизни, это жажда жизни, нагляднее всего проявляемая в борьбе за жизнь. Иногда ее еще громко именуют, на мой взгляд ошибочно, впрочем, боевым или бойцовским духом. На самом деле Вис Виталис – нечто иное и нечто большее. Это то, что любого из нас заставляет до конца, порой совершенно бездумно, цепляться за бренное тело и грешное мирское бытие. Это магистр прикрыл глаза, будто творя молитву. Начал перечислять вполголоса. Яростный бой обреченного одиночки против многих врагов. Бегство в чистом поле, в безумной надежде спастись, пешего и безоружного от вооруженного всадника. Тщетные потуги прикованного к столбу еретика, до самого своего конца рвущегося из пламени очистительного костра. Никчемное сопротивление изнуренного дорогой путника, гибнущего в когтях свирепого хищника. И агония, и предсмертные судороги, и ничем не оправданная попытка еще раз, в последний раз глотнуть воздуха перерезанным, разорванным, залитым кровью, иссушенным огнем и дымом или стынущим от смертного хлада горлом, как будто глоток этот ход что-то решает. Все это и есть жизненная сила, в большей или меньшей степени являемая каждым из нас на краю могилы. Сила жизни, высвобождаемая через смерть, и лишь через смерть способная перейти от одного человека к другому, от одного к другому, завороженно повторил Дипольд. Да, ваше высочество, но только следует понимать, что смерть смерти рознь, естественная кончина от старости или болезни вместе с самой жизнью легко, словно свечу дуновением ветерка, гасит и ослабевшую волю к жизни, ибо так устроен мир, ибо прошел отмеренный срок. Преждевременная гибель в результате несчастного случая, тоже, на самом деле, наступает не прежде времени, а по изначальной и неисповедимой воле свыше. Предначертанные заранее судьба и рок просто внезапно обрывают линию жизни и грубо, с хрустом преломляют Вис Виталис, как турнирное копье. А вот насильственная смерть, несомая ни сроком и ни роком, а человеческими деяниями, совсем другое. Я имею в виду убийство, прямое или косвенное, свершенное своими или чужими руками, правое или нет, оно есть непременное условие передачи неисчерпанной еще энергии жизни от умирающего к живому. Первейшие и наиважнейшие условия. Во время убийства нечто перетекает от убитого к убийце, нахмурив лоб, спросил Дипольд. Вы верно уловили суть, ваше высочество, похвалил магистр. Все обстоит именно так, и процесс этот длится, если не вечно, то очень-очень долго. В качестве примера позволю себе привести несложную аналогию. Трава поглощает силу солнца, траву поедает саранча и обретает тем самым силу и солнца, и травы. Саранчу клюет птица и, в свою очередь, получает уже утроенную силу. Птицу подстерегает и пожирает кошка, кошку разрывает собака, собаку загрызает волк, а серого душит в лютом бою атакованный голодной волчьей стаей медведь. Наконец, медведя убивает человек с охотничьей рогатиной. «Человек», — в глубокой задумчивости проговорил Дипольд. «Человек», — кивнул Гиберхальд. «А поскольку мир человеческий мало чем отличается от звериного и часто бывает еще более жестокосердым, то и здесь на всякого охотника тоже найдется свой охотник. Убийцу медведя, к примеру, подстережет какой-нибудь лесной разбойник, который сам вскоре попадет под алебарду ланскнехта. Но и наемник погибнет в битве от рыцарского меча, а благородного рыцаря во время конной атаки сразит ядро вражеской бомбарды, а бомбардира, поднесшего горящий пальник к затравочному отверстию. Впрочем, лучше остановимся на этом. Знаете, ваше высочество, когда дело доходит до людей, цепочка бесконечных смертей становится слишком длинной и запутанной. Я замечу только, что в случае человекоубийства Вис Виталис высвобождается многократно больше, чем при убийстве неразумной твари, и концентрация высвобожденной силы достигает наивысших пределов. К тому же люди, особенно в неспокойное военное время, изничтожают друг друга чаще и изощреннее, чем звери, и люди при этом с еще большей жадностью впитывают опыт убийств и жизненную силу убитых, даже не осознавая того, отчего, как вы думаете, ваше высочество, у победителей раны заживают быстрее, да от того лишь, что на их руках больше крови, а под их ногами, больше попранных трупов. Посудите сами, павшие в честной битве противники, зарубленные во время погони беглецы, добитые на поля боя раненые, вырезанные в захваченных обозах, городах и селениях мирный люд, за счет всех этих мертвецов сами победители, в некотором роде, становятся живее, чем прежде. Многие, очень многие уже познали радость, которую способна доставить лишь чужая смерть, особую, ни на что не похожую радость с терпким пьянящим привкусом крови. Магистр многозначительно глянул на Дипольда и вновь выдержал паузу. Дипольд промолчал, не отводя глаз. Он-то знал, о какой радости говорит сейчас инквизитор, но не спешил демонстрировать своего знания. Гиберхальд, однако, кивнул, будто разглядев в глазах кронпринца подтверждение неким потаенным, невысказанным вслух мыслям. Продолжил. Всем известно, что одержанные победы приносят не только воинский опыт и славу, но и укрепляют дух, вселяют уверенность, множат бесстрашие, крепость и стойкость. А ведь все это и есть проявление постепенно и неосознанно вбираемой в себя чужой жизненной силы. Не случайно ветеран, прошедший горнило многих битв и продолжающий участвовать в сражениях, считается лучшим воином, нежели прекрасно обученный, молодой, отважный и полный сил новичок, чей меч, однако, еще не обогрен вражеской кровью. Теперь Гиберхальд покосился на стоявшего за императорским троном гвардейца-телохранителя, прошедшего горнило многих битв. На этот раз пауза была короче, ее почти не было. Глава сороковая. И все же живительная сила чужой смерти не проявляется столь явно, а преимущества ее не столь бесспорны и очевидны, как это могло бы быть, вновь заговорил инквизитор. Убийцы, солдаты-наемники и благородные воители, интуитивно вбирающие в себя силу побежденных и убиенных, не обучены обращаться с этим ценнейшим из трофеев. В итоге они используют лишь малую, я бы даже сказал, мизерную ее толику. Используют слепо, неловко, неумело и неумно, а со временем, увы, и вовсе теряют безвозвратно, ибо то, что не удерживается осознанно и должным образом, постепенно утекает сквозь пальцы, как вода, и рассеивается бесследно, как дым. Силу жизни невозможно просто копить в себе, как иной скряга наполняет заветную кубышку. По монете в день, по убийству в неделю. Сохранять, пополнять и приумножать жизненную силу способен лишь тот, кто ведает, как это делается, кто обучен этому, и в полной мере воспользоваться ею по своему усмотрению сможет только он. Вис Виталис – одна из тех эфемерных субстанций, которые легко получить даже непосвященному, но трудно постоянно держать при себе. А вы, господин магистр, знаете, как сохранять и удерживать чужую жизненную силу? Поинтересовался Дипольд. Знаю. В теории, в общих чертах, взгляд Гиберхальда был открыт. Слова, честны. Наверное, честны. Но не умею. И пользоваться ею не обучен тем паче. Я все же не черный магир, «Ваше Высочество, я магистр Святой Инквизиции. Я не тратил с малолетства долгие годы на постижение всех тонкостей темных искусств и запретных наук, и я никогда не практиковался в них. Алибиус, стало быть, умеет?» Инквизитор вздохнул. «Боюсь, что да. Как явствует из его записей, из тех записей, что нам удалось добыть, Маргалиус давно и весьма настойчиво изучает способы изъятия и использования чужой вис виталис. Видимо, он сознательно готовился управлять ею. Зачем ему это нужно?» Нахмурился Дипольт. «Жизненная сила, мощнейшая подпитка извне, которую можно использовать в самых жутких магиерских действиях, в самых чудовищных экспериментах. А конкретные примеры, святой отец, пожалуйста. Самый наглядный пример, Галим. Дипольт непонимающе воззрился на магистра. «Насколько я могу судить по краткому анализу изъятых книг Либиуса и подробнейшим отчетам наших чтецов, механические воины Аберландмарки представляют собой противоестественный сплав мертвого металла и живой плоти, то есть уже не совсем живой. Живой не в привычном нашему пониманию смысле, но передающий мертвой механике жизненную силу человека, которому прежде принадлежала эта плоть. Один из основных и непреложных законов некромантии, являющийся, кстати, основополагающей частью многих темных искусств, гласит». Гиберхельд наморщил лоб, припоминая. «Видимо, дословно, живое, умершее однажды, нельзя заставить жить заново, нельзя оживить и то, что мертво изначально, нельзя, без жертвы, но с сакральной жертвой это возможно. Так вот, именно такой жертвой, а заодно и частью голема, становятся специально отобранные Либиусом люди, прежде отнимавшие чужие жизни и не успевшие еще утратить вис виталис, обретенную и приумноженную во время совершенных убийств. Люди, полные жизненной силы, замешанной на многих смертях, ибо только она, сила эта, способна вдохнуть жизнь в монстра, созданного из холодного металла. Только она может дать первотолчок мертвой механике. А я-то полагал, что голема поднимает магия», — задумчиво произнес Дипольт. «Магия сама по себе не всесильна, ваше высочество», — назидательно сказал Гиберхальд. «Магия не создает что-то из ничего, но она способна многократно усиливать уже имеющиеся свойства и ускорять идущие процессы. Магия также может частично изменять внутреннюю суть вещества или субстанции и смешивать воедино несоединимое и несовместимое, но все же она вторична. В случае с големами первично человеческая вис виталис. Итак, один человек, убивая другого, обретает и некоторое время носит в себе его волю к жизни, его жизненную силу», — подытожил Дипольт, — «и оттого сам становится сильнее, не подозревая даже о своем истинном могуществе. Опытный же магиер умеет направить силу убийцы туда, куда пожелает. Либиус использует ее для создания големов, по крайней мере, и для этого тоже». «Правильно», — кивнул инквизитор. «Для Либиуса представляют интерес те, кто запятнал себя чужой кровью, и чем больше, тем лучше. При этом нет особой разницы, совершено ли убийство лично или с помощью посредников, во имя великой цели или ради удовлетворения мелких интересов и амбиций, в порыве благородной ярости или по тайному, тщательно продуманному замыслу, из страсти или от глупости. Любой человек, чей жизненный путь неоднократно прерывал прочие, имеет шанс оказаться в могиле Барзали Маргалиуса и обратиться в голема. Любой, ваше высочество. Душегубы-разбойники», — начал перечислять Дипольт. «Палачи, наемные убийцы, мародеры, творящие бесчинство над беззащитными, прославленные рыцари и простые солдаты, убивающие врага на поле брани, а также их сеньоры-воители, посылающие на гибель других и чужими руками отнимающие чужие жизни», — добавил магистр. «В этом случае жизненная сила, высвобожденная смертью, распределяется между непосредственным исполнителем убийства и косвенным его вершителем». «Погодите-ка, святой отец», — вскинулся Дипольт, — «но ведь далеко не каждый станет убивать себе подобного, тем более в таких количествах, чтобы вобрать в себя достаточно этой самой вашей силы жизни, взметанной на крови. Достаточно для оживления голема, я имею в виду». «Да, это так», — кивнул Гиберхальд. «Не каждый человек – убийца, и не в каждом убийце достанет силы поднять голема. Для этого убить нужно не один раз и не два. Или придется использовать вис виталис ни одного и ни двух убийц, что весьма хлопотно и нерационально. А в Аберландмарке, насколько мне известно, разбойничьих шаек нет. Душегубство, неоправданное волей маркграфа, там пресекается на корню. У чернокнижника всегда хватало власти, чтобы поддерживать в своей вотчине должный порядок. И это верно, вновь согласился инквизитор. Мародеров и наемных убийц в верхних землях тоже никогда не водилось, и палачей у змеиного графа не могло быть слишком много. А сеньор, имеющий право казнить и миловать, объявлять войну и заключать мир, там лишь один, сам Альфред Аберландский. На этот раз магистр кивнул молча. Выцветшие глаза инквизитора выжидающе смотрели на Дипольда. Но тогда откуда же Либиус взял в Аберландмарке убийц, несущих в себе необходимое количество жизненной силы, где он нашел людей, годных для сакральной жертвы и запуска колдовской механики? Неужели ради создания големов змеиный граф по наущению прагсбуржца пускал под магиерский нож собственных солдат и рыцарей, участвовавших в битвах и проливавших за Альфреда кровь, свою и чужую? Если бы возникла такая необходимость, пустил бы, уверенно ответил инквизитор. Но в этом не было нужды. Вспомните, сколько беглых преступников со всей империи искало убежища и покровительства в Верхней Марке. Кроме того, подходящий материал для мастераторий Либиуса специально выращивается в темницах Маркграфского замка. Рассказывая о своих злоключениях в Аберландском плену, вы ведь сами упомянули и об отборе смертью. Несколько узников содержатся в общей камере, как пауки в закрытом кувшине. Задача – выжить одному, выжить любой ценой, любым способом. И прежде всего, путем убийств прочих сокамерников. Выживший, самый злейший, сильнейший, выносливейший и хитрейший, вбирает в себя вис виталис убитых и отправляется в мастераторию, а оттуда выходит уже големом. Так вот оно что. Да, следует признать, теория Гиберхельда не лишена логики и многое объясняет. Многое, но не все. Что ж, устало вымолвил Дипольд. Затянувшаяся беседа уже начинала его утомлять, а между тем самого главного, важного самого, он до сих пор не услышал. Ваши доводы и аргументы весьма мудры и чрезвычайно занимательны, святой отец, но я по-прежнему не могу взять в толк, какое отношение все это имеет ко мне. Вы один из них, ответил магистр кротко и коротко. И, непонятно, один из кого, тряхнул головой Дипольд, из тех, кто интересует Либиуса в первую, в наипервейшую очередь. Вы участвовали во многих битвах и турнирах, вы убивали сами и бросали в бой отряды верных вассалов, и, Гиберхельд на миг отвел глаза, и сейчас именно вы, ваше высочество, более, чем кто-либо другой, предрасположены к дальнейшим убийствам в еще больших масштабах. Предрасположен, нахмурился Дипольд, это еще почему? Такова ваша прирожденная натура, и таковы сложившиеся вокруг вас обстоятельства. Вы ищете славы, вы пылаете жаждой мести и вы не всегда способны сдерживать себя. Дипольд поморщился, но промолчал. Магистр продолжил. При этом вы ведь уже не просто пфальцграф, вы кронпринц. А значит, ваши потенциальные возможности в деле умерщвления других возросли многократно. Ну и наконец, есть еще одно обстоятельство. Поверьте, мне нелегко говорить об этом, тем более в присутствии вашего отца. В чем дело, господин магистр? Дипольд еще сильнее свел брови. Раз уж начата эта беседа, то будьте любезны, договаривайте до конца. Гиберхельд договорил, сухо и бесстрастно. В трактатах, принадлежавших Либиусу и изъятых святой инквизицией, смутно упоминается некий ритуал, который, судя по всему, был совершен над вами. Ритуал? Дипольд вздрогнул. Какой еще ритуал? Магиерский, ваше высочество, с тяжелым вздохом ответил инквизитор, сделавший вас бездонным сосудом для вис виталис, из которого взятая у других жизненная сила уже не просачивается вовне. Меня, скривился Дипольд, сосудом, и хуже того, пробудивший в вас опасные страсти, которые прежде вы худо-бедно, но все же могли подавлять, которым вы противостояли, пытались противостоять, по крайней мере, раньше, а ныне. Еще один вздох сожаления. Ныне вы сделались полностью подвластным им. О чем вы? Дипольду стало совсем не по себе. Одно дело, выслушивать досужие, ничем не подкрепленные домыслы отца, и совсем другое, слышать такое из уст верховного магистра святой инквизиции. По спине под камзолом противными липкими ручейками струился холодный пот. Вы хотите сказать, что меня заколдовали, изменили посредством магического вмешательства, но как, когда? Каким образом? Мысли носились в голове, словно перепуганные птицы по клетке. Не изменили, а, скорее, явственнее и отчетливее проявили вашу сокрытую суть, печально изрек магистр. Выпустили то, что всегда подспудно присутствовало в вас, что рвалось наружу, но никак не могло вырваться. Само и полностью, не могло. Ему помогли, вынули, вытащили. дали дорогу и многократно усилили. Не понимаю, вас прозывали славным, ваше высочество, но порой за громким прозвищем кроется совсем не то, что видится и слышится. Темный ритуал высвободил и развил некоторые стороны вашей личности и свойства характера, те, которые имелись у вас прежде, и которые можно было использовать, наполнив их новым смыслом. Дипольт тряхнул головой. Какие стороны, какие свойства вы имеете в виду? Воинственность, импульсивность, вспыльчивость, гордость, мстительность, горячность, нетерпимость, перечислял, как рубил, Гиберхальд, глядя своими тусклыми глазами в расширившиеся глаза кран-принца, стремление к славе и жажда победы любой ценой, гипертрофированные представления о чести и позоре, пренебрежение к человеческой жизни, слепая ярость в бою, кровожадность, безжалостность. И это лишь неполный букет, делающий вас идеальным убийцей, которым легко управлять и который не заподозрит наличие чужой воли, давлеющей над ним, над его поступками и над его стремлениями. Сам не заподозрит, если некому будет вовремя подсказать и указать. Бред, подумал Дипольт, подумал, поверил, уверил себя. Бред, твердо сказал он вслух. Ваше высочество, с мягкой укоризной покачал головой магистр. Почему вы, не договорил, не успел? Да потому что никакого ритуала не было, прокричал Дипольт. Боюсь, это не так, ваше высочество, сочувственно произнес инквизитор. Просто вы не заметили или не запомнили проведенного над вами ритуала, а это не одно и то же. Вы несете чушь, святой отец. Как я мог чего-то не заметить и не запомнить, если с момента вступления в Аберландскую темницу всегда находился в здравом уме и доброй памяти, а до того момента, что, судя по вашему рассказу, и вас, и бедняжку Герду привезли в Верхнюю Марку в хмельном полузабытии, а вино, которым вас старательно опаивали всю дорогу, было несколько, не совсем обычным, не так ли? Это был целебный бальзам, изготовленный из доброго славного гейнского, вспомнил Дипольт. Его, как я полагаю, давали мне для поддержания сил. Я отказывался есть, и, да, возможно, так все и было, в некотором роде, так. Но вам ведь неизвестно, какие заклинания произносились над этим бальзамом, и какие обряды совершались над вами, пока вы находились в пьяном угаре и не помнили себя. Дипольт почувствовал, как подергивается левое веко, нехороший признак, признак великого волнения и беспокойства. Потом вас некоторое время держали под присмотром этого, как его, Гиберхальд наморщил лоб, Мартина мастера, да, вареного, который, как вы впоследствии верно догадались, являлся оком и ухом Либиуса. Присмотрщики и слухачи, так называют ему подобных. Ну, а потом вас отпустили. Я ушел сам, вскинулся Дипольт, хотя, конечно, я сбежал сам было бы уместнее. Против воли аберландского маркграфа и его магиера, инквизитор скептически покачал головой. Извините, ваше высочество, но это крайне маловероятно. К тому же вы благополучно уходили от Альфреда и Либиуса трижды. В первый раз вам удалось выбраться из подземных темниц, откуда никто более не выбирался. Во второй, вы уцелели под обстрелом магиерских бомбард, уничтоживших практически все ваше войско, ускользнули от големов, добивавших его остатки, и спаслись от засады аберландских стрелков. Ну и наконец, вовсе уж немыслимое везение, вы смогли вырваться из павшего Нидербурга, с окруженной аберландцами площади, буквально из-под копыт маркграфского коня. Так не бывает, ваше высочество. Глава 41. Я дрался за свою свободу, за свою честь и за свою жизнь, скрежетнул зубами Дипольт. Дрались, согласно кивнул инквизитор. Еще как дрались, убивая и оставляя позади себя все новые и новые трупы, разные, нужные и ненужные. Но, может быть, именно это от вас и требовалось, может, к этому вас и подводили, аккуратно, постепенно, исподволь. Как это подводили? Дипольт вперился в магистра недружелюбным взглядом. И что значит ненужные трупы? Я убивал, потому что должен был убивать, потому что иначе было нельзя. Разве? По одной лишь этой причине? Ну, хорошо, ваше высочество, тогда давайте обо всем по порядку, начиная с первого дня заключения в темнице маркграфа. Судя по вашим словам, именно тогда вы почувствовали, как что-то внутри вас переломилось, изменилось, обновилось, или просто вырвалось наружу. Дипольт промолчал. Все так и было. Он рассказывал о своих злоключениях и переживаниях, как просили, не упуская ни малейшей детали, честно рассказывал, а инквизитор оказался внимательным слушателем. Сначала был некто Сипатый из соседней клетки камеры, продолжал магистр. «Хам и мерзавец», — поморщился Дипольт. «Негодяй, посмевший непочтительно отозваться о...» «Да-да, конечно», — мягко, будто успокаивая капризного ребенка, остановил кронпринца Гиберхальд. «Вы сломали ему руку о прутья решетки, но убить не успели, отчего чрезвычайно расстроились. Вспомните, как вам было горько и обидно, когда это за вас сделали другие». Дипольт слушал, стиснув зубы и вовсю кляня себя за необдуманную откровенность перед инквизитором. «Потом были пленные послы, уважаемые и знатные люди Остланда, которых вы вполне могли спасти от лютой смерти в руках голема. Но какой ценой?» — воскликнул Дипольт. «Верно, цена была немалой. Вам предлагалось под диктовку маркграфа написать письмо отцу, и у вас имелась весомая причина отказаться. В ваших глазах более чем весомая, но не в глазах тех, кого растерзали стальные пальцы. Скажите прямо, святой отец, вы хотите меня в чем-то обвинить?» Голос Дипольда дрожал от еле сдерживаемой ярости, и сдерживаться становилось все труднее. «Упаси Боже», в словах Гиберхельда не слышалось искренности. Упрека, впрочем, не слышалось тоже. Этот инквизиторский лис знал, как вести себя во время сложных бесед и деликатных допросов. «Я всего лишь хочу сказать, что, когда дело касается конкретных человеческих жизней, зависящих от принимаемого тобой решения, и когда видишь лица тех, кого твое слово обрекает на смерть, все оценивается несколько иначе. Изначальная бесспорность былых убеждений становится весьма размытой, условной и относительной. Полагаю, многие на вашем месте согласились бы написать то злополучное письмо, тем более что оно едва ли способно было сколь-либо серьезно повлиять на сложившуюся ситуацию. Если здраво рассуждать, чернокнижник не отпустил бы плененных послов, вне зависимости от того, написал бы я письмо или нет», — заметил Дипольт. «Их все равно сгноили бы в замковых темницах или загнали в мастераторию Либиуса. Но, возможно, в тот момент, когда решалось, когда вы решали их судьбу, даже столь незавидная участь была для них предпочтительнее, чем мучительная смерть, принятая от механических рук», — чуть отвел глаза в сторону магистр. «Вы все-таки считаете, что я поступил неправильно, святой отец?» — прищурился Дипольт. «Правильно, неправильно», инквизитор пожал плечами. «Это очень спорная позиция, точнее, не бесспорная, но сейчас не в том дело, ваше высочество, и не в смерти послов даже. Я не Господь Бог, и не мне решать, насколько правильно или нет вы действовали, находясь в неволе. Я просто пытаюсь показать вам все произошедшее с той точки зрения, которую сами вы, по ряду объективных причин, до сих пор не принимали и не могли принять в расчет. Вспомните свои ощущения, когда на ваших глазах и, как бы то ни было, но все-таки по вашей воле тоже, вершилась казнь. Вы чувствовали, как вас что-то переполняет, распирает». Дипольт помнил, присутствуя при жуткой казни, вершимой големом, он ощущал именно то, о чем говорил сейчас магистр. И ведь опять отпираться поздно. В начале беседы Дипольт уже имел неосторожность подробно рассказать Гиберхельду о пережитом. «И вы прекрасно знаете, ваше высочество, это была не обычная злость, ни ненависть и ни отчаяние. Это было другое. Вы остро, гораздо острее, чем прежде, до берланского плена, прочувствовали чужую жизненную силу, входящую в вас. Вы почти физически ощутили ее. А столь обостренное чутье к подобным вещам есть косвенное свидетельство магиерского ритуала, свершенного над вами». Дипольт мотнул головой. «Необоснованное предположение, совпадение. Я был взвинчен до крайней степени. Я думал о побеге. Я был не в себе». «Совершенно верно, вы были не в себе», — кивнул инквизитор. «И следующей вашей жертвой, именно жертвой, уж позвольте мне называть вещи своими именами, стал Мартин Мастер, бедолага с вареным лицом, который помог вам справиться с замками на кандалах и решетке, благодаря которому вы, собственно, и смогли бежать. Да, он присмотрщик, да, он слухач Либиуса, но тогда вы об этом знать еще не могли. Тем не менее вы его придушили. А была ли в том суровая необходимость? Какими мотивами вы руководствовались, ваше высочество? Он не пожелал идти со мной», — презрительно выплюнул Дипольт. «Этот пес с рабской душой предпочел жизнь на цепи. И это все, он мог оказаться полезен Либиусу и Альфреду. Его руки, вернее, Мартин был одним из лучших берланских умельцев». «Действительно был или он просто так говорил вам, ваше высочество?» — спросил магистр. «У меня не было оснований не верить ему, святой отец», — угрюмо отозвался Дипольд. И уж тем более не было желания оставлять оберландцам хорошего мастера. В живых оставлять, подозреваю, тут особой разницы нет, пожал плечами Гиберхальд, в живых или в мертвых. Либиусу вполне могут сгодиться и мертвые умельцы. Конечно, если вы не догадывались об этом. Не догадывался, огрызнулся Дипольд. Видимо, в тот момент я был не столь проницателен, как вы сейчас. И я убил Мартина, потому что должен был убить. Кому должны, ваше высочество? Тусклые глаза инквизитора смотрели без осуждения и без понимания. Господин магистр, едва не задохнулся от гнева Дипольд, и большего сказать не смог. Ваше высочество, я прошу вас снова вспомнить чувства, обуявшие вас после убийства Мартина. Вы говорили, будто испытали облегчение, бодрость и необычайное прояснение в мыслях, ведь так? Дипольд не ответил, да и не требовалось сейчас его ответа. В вас снова входила жизненная сила другого, и, обретая ее, вы полностью уверились в своей правоте, в праве отбирать чужую жизнь. Схожие ощущения, кстати, возникло у вас и позже, когда вы, расправившись с пьяной стражей, без особой надобности душили дымом десятки, а может и сотни маркграфских узников, тупых, запуганных, забитых двуногих скотов, уточнил Дипольд. Даже двуногие скоты имеют право на жизнь или то ее подобие, которое они выбирают. Вы же распорядились их судьбой сами, по своему усмотрению. Но продолжим, ваше высочество. Изрубленных вами в магиерской мастератории работников Либиуса мы опустим, поскольку людьми, настоящими людьми назвать их можно лишь с большой натяжкой, равно как и то чудовище, покрытое металлической чешуей и обмотанное цепями, которое вы истыкали мечом. Скорее всего, это был какой-нибудь гомункулус, выращенный Марголиусом для неведомых нам, но, несомненно, гнусных целей. А вот бедняжка Герда, ее ведь вы тоже насадили на свой клинок. Дипольд скривился. Она находилась в таком состоянии. Вы не видели, святой отец. Смерть для Герды была наилучшим выходом. Она сама вам об этом сказала? Она не могла говорить. Ее горло. Да-да, я прекрасно помню ваш рассказ, кивнул инквизитор. Герда просила убить ее. Как вы можете быть уверенным в этом, если она не способна была говорить? За нее говорили ее глаза, ответил Дипольд. Я видел мольбу в ее глазах. А что если она молила вас о пощаде? Просила не трогать ее, оставить в покое, как есть. Вы ведь не могли знать наверняка. Дипольд скрежетнул зубами. Вообще-то, в последний миг своей жизни дочь нидербуржского бургграфа Герда без изъяна отчаянно мотала головой. Да, она не хотела умирать. Тогда он счел это минутной слабостью сломленной девчонки. И все решил за нее. Сам. Потом был старый конюх. Вновь заговорил инквизитор. Так, я должен был бежать, процедил Дипольд. Старик стоял на моем пути. Гиберхальд вздохнул. Старик, всего лишь беспомощный старик, он мне мешал. Еще один вздох инквизитора. Неужели вы ни разу не задумывались о том, что вашему побегу из Аберландского замка не столько препятствовали, сколько способствовали? О том, как много было чудесных совпадений и полезных вещей, попадающих вам под руку в нужный момент. Мастеровитый сосед, умеющий изготовить отмычку из любого подручного материала. Вилка на столе маркграфа, которую оказалось совсем нетрудно под шумок унести с собой, и которая вполне сгодилась в качестве самодельного ключа. Темничные запоры, которые легко открывались этой самой вилкой. Пьяные до полусмерти стражники, не способные оказать вам должного сопротивления. Незапертая магиерская мастератория, куда вас столь удачно загнали. Рука голема, которой так удобно срывать решетки с окон. Цепь подходящей длины для спуска вниз, по ту сторону замковых стен. Маркграфские стрелки, полившие вам вслед, но так ни разу и не попавшие. Ну и конечно, прекрасный резвый конь, подходящий для бегства и охраняемый лишь безоружным пожилым конюхом, коего вы зарубили без колебания и без жалости. Старик стоял на моем пути, скрежеща зубами, повторил Дипольд. Конечно, конечно, успокаивающе поднял руки магистр. А потом на вашем пути оказался бедняга Фридрих, оберегавший вас, но не уберегший себя, и представитель Нидербургского совета, не пожелавший отдавать вам городские бомбарды и лишившийся за это головы, и капитан нидербургских же арбалетчиков, показавший вам ворона с человеческим глазом и взывавший к осторожности. Все они мертвы, и, увы, не только они, у замка чернокнижника полегло немалое воинство, которое именно ваша воля привела в верхние земли. Погиб инквизитор, чьей одеждой вы прикрывались от чужих глаз, погиб торговец-кожевник, подвозивший вас на своей повозке. Да, еще погиб оберландский трубач, которого вы так ловко зарезали на рыночной площади Нидербурга. Но когда вы бежали оттуда, когда вам позволили бежать с площади, для оберландцев это послужило поводом к избиению горожан. Вы ведь слышали крики избиваемых? В некотором смысле, смерть нидербуржцев тоже на вашей совести. Как, кстати, и смерть гвардейца, которому вы велели взорвать повозку с големом. А сколько еще будет смертей по вашему слову, по вашей воле и от вашей руки? Жизненную силу скольких людей вы еще должны вобрать в себя? Вопрос, повисший в воздухе, по всей видимости, был риторическим. Но до чего же он был неприятен? Глава 42. Кому и зачем все это понадобилось? Не сразу и с превеликим трудом выдавил Дипольт. Тайком проводить надомный магиерский ритуал, а после отпускать? Кому? Ответ очевиден. Прагсбургскому магиеру и, возможно, оберландскому маркграфу. А вот зачем? Гиберхальд развел руками. Скажу честно, этого я не знаю. Может быть, Либиусу известен некий способ выкачивать Вис Виталис, собираемую вами, и использовать ее по своему усмотрению. А может быть, дело в другом. Полагаю, это до конца неведомо даже змеиному графу. Только Либиус Марагалиус сумеет ответить на вопрос, зачем. Но я точно знаю другое, ваше высочество. Если вас не образумить, если не остановить вас, вы исполните тайный замысел Либиуса, об истинной сути которого мы сейчас даже не подозреваем. Рано или поздно, но непременно исполните, ибо вы уже стали, вас сделали, сродни, голему. Голему во плоти, в слепом неведении исполняющему чужую волю. Слова были жестки, непозволительно жестки и жестоки, а тон инквизитора, мягок. Верховный магистр имперской святой инквизиции не обвинял, а, скорее, сопереживал и искренне сочувствовал Дипольду. Хотя насколько искренне, возможно, он лишь стремился произвести такое впечатление. На кого? На кронпринца? На кайзера? Дипольд мельком глянул на родителя. В глазах Карла Остландского, давно, целую вечность назад, умолкшего и не проронившего с тех пор ни единого слова, блестела влага. Броня невозмутимости и отрешенности, за которой он пытался поначалу укрываться, раскололась окончательно и теперь беззвучно отваливалась громадными кусками. Дипольд отвел глаза от императора, полоснул жгучим взглядом по кроткому лицу инквизитора, взглядом, полным лютой, волчьей ненависти. Святой отец даже не поморщился. Кулаки Дипольда были сжаты до боли. Дыхание хрипло вырывается сквозь стиснутые зубы. Сродни голему, значит, исполняющему, значит, чужую волю. Ох, да чего же он ненавидел сейчас этого святошу. За то, что тот посмел сказать слова, которые сказал. А более того, за то, что в произнесенных словах Гиберхальда, страшных, жутких, таилось нечто очень похожее на правду. Не разумом, сердцем, Дипольд чувствовал это, и готов был раздавить собственное сердце, ибо оно, проклятущее, уже начинало верить инквизитору. «Прошу понять меня правильно, ваше высочество», опустив глаза, тихо и задушевно продолжал тем временем магистр. «В этих стенах не ведется закрытый инквизиторский процесс. Я всего лишь объясняю природу произошедших с вами перемен, постичь которую самостоятельно вы никогда бы не смогли, собственно, уже объяснил. И теперь мы трое, его императорское величество», Гиберхельд низко склонил голову перед кайзером, «вы, поклон перед кронпринцем магистр обозначил кивком попроще, и я, должны сообща изыскать хоть какую-то возможность помочь вам, и вам, и всей империи, на которую обрушилась невиданная и неслыханная доселе беда».